Юринай взглянул на косую печь, сложенную из раствора и обычных булыжников. Парень не был экспертом в печном деле, но даже ему было понятно. Печь собирал явно не мастер. Да и откуда взяться мастеру, если остатки бывшей печи он видел во дворе? «И оно нормально работает?» – спросил парень, глядя на печь. «Работает», – кивнула женщина. «Дымит, правда, пока не прогреется, ну и подмазывать надо постоянно». Юринай покачал головой, но ничего не сказал. Сам он мало что понимал в печном деле, поэтому советы оставил при себе. «Артефакты неси», – произнес он и уселся за стол. Женщина тут же подала ему на стол несколько простых артефактов, которые прятала под половицей. «Все не работают?» «Все», – кивнула она. Юринай взял в руки первый в форме металлической бляхи и повертел в руках. Быстро найдя руну, отвечающую за зарядку, он начал концентрироваться, чтобы запустить в нее силу. «Я в лес на сносях убежала, когда в нашу деревню эта ватага вошла», — начала рассказ селянка. «Родила уже здесь, после того, как узнала, что село наше на нож взяли». Юринай на тихий голос старался не отвлекаться, но и игнорировать его не мог. «Только вот зимой той совсем тяжко было. Неделями голодали. А по весне бездна моего Партоса забрала. Газ на руках, а по одному утру совсем затих. Голодная весна была». Артефакт слегка мигнул, обозначая, что силы в нем достаточно. По рунам Юринай мог предположить, что это был слабый амулет лечения, но из-за обилия знаков разобраться в нем до конца не смог. «Сейчас с лесу живем, а что этой зимой будет, никто не знает», — продолжала она тихий рассказ. «Ты к чему мне это говоришь?» — спросил парень. «К тому, что ярмарка близко, а на ярмарке большой торг за невест идет. Я хоть и не девка, но налицо не уродина, только вот уже на выданье была, не возьмут». «И?» «Если за мной метка мага будет, то домой уже не вернусь», — тихо произнесла она, сглотнув и отвела взгляд. «И старости прибыток с меня за выкуп будет, и ртом одним меньше». Женщина вернула взгляд на парня. «Маг твой всех оприходовать не успеет, к нему и так очередью выстроились. А ты вроде как и не маг, но маг, молодой только, выручи вдову, авось возьмут». Юринай поднял на нее взгляд и впал в ступор. Впервые в жизни, оказавшись в ситуации, когда спать с женщиной приходилось из милосердия, внутри почему-то возникло сопротивление. Ни о какой похоти и разговора не было. «Я...» — начал было парень. «Я не кривая и не косая», — тут же вставила она. «Все на месте». Она спустила платье из грубой ткани, обнажив плечи и обвисшую грудь. Несмотря на приятные черты лица, сама грудь и торчащие от голода ребра наводили на мысль о пытках, а не о саите. «Не бросай», — видя по глазам метание парня, взмолилась женщина. Она встала с лавки и опустилась на колени перед юношей. «Помоги, чем можешь. Не девка, но это дело знаю. Вот увидишь». «Я не...» — растерянно произнес парень, но женщина подползла к нему на коленях и вцепилась в штаны. «Страшно. Люто страшно без мужика. Дай хоть шанс, а там будь что будет», —